Часть четвертая. Фредерик. «Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Книга Иезекииля, глава 28, стихи с 12 по 15. Куия номинор лео. С латинского «потому что я называюсь львом». В басне Федра повествуется о совместной охоте льва, коровы, козы и овцы. После удачной охоты лев разделил добычу на четыре равные части и сказал: «Одну часть добычи я беру себе, потому что я лев. Другую — потому что я храбр. Третью — потому что я силен. А кто коснется четвертой, тому не поздоровится». Федр. Басни. Брайан. Слово «сомнение» встречается в Библии два раза. В первом послании к Тимофею и в послании к филиппийцам. Но у Грейс сомнения зарождались гораздо чаще. И Фред знал об этом, не раз видя, как сдвигались брови к переносице, как темнели глаза, как беспокойно израненные пальцы теребили ткань муслиновых и шерстяных платьев. По настоянию отца они заучивали одну главу Библии за другой, строчку за строчкой, превратив эту книгу в источник правды и жизни. Но в Грейс все еще царапались сомнения, которые, как утверждал Филипп, приносят боль Господу. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми». Послание к филиппийцам, глава 2, стихи 14 и 15. Сказал Фред и взглянул на Грейс, точно в зеркало, в такие же голубые, не по возрасту прозорливые глаза. «Не люблю, когда ты так делаешь». «Как? Цитирую Библию?» Грейс поморщилась. Его проворно двигающиеся пальцы поймали муху. Без жалости и сожаления он оторвал ей крылышки, потом лапки. С лицом, искаженным отвращением, Грейс отвернулась, и Фредерик, потеряв аудиторию, выкинул мертвую муху в траву. «Чистыми чадами Божиими», — продолжил он, пытаясь скопировать тон отца, уверенный и суровый. «Непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Его голос утонул в звуках реальности. Другие дети, менее проницательные, чем его сестра, играли на площадке, кричали и смеялись, делились игрушками и отнимали их друг у друга. Лица всегда сидели поодаль от остальных, окруженные общим пузырем, прочным и большим, что оберегал их от опасностей внешнего мира. Они были маленьким, но очень крепким обществом с некоторыми признаками государства, единой территорией, лицхаус, законодательной властью, теория отца, единым языком, придуманным ими, и национальной валютой, так называемой «игрой». Грейс обычно проигрывала, но чем старше становилась, тем быстрее догоняла Фреда. Привыкла бороться. Отец без устали учил ее этому, а Грейс была хорошей ученицей. Когда-то им точно так же, как детям на площадке, хотелось играть и веселиться. Но они давно переросли этот период. Он стал им тесен, как прошлогодние туфли. Фред вздернул подбородок, пройдясь взглядом по одноклассникам с холодностью и взрослым, почти старческим высокомерием. Беззаботность, умение радоваться жизни претили ему в людях с рождения. «Хочешь убедиться?» На удочку игры Грейс давно не попадалась. Подловить ее на сложных вопросах с каждым днем становилось все труднее, и Фреду приходилось действовать окольными, более изощренными путями. «Убедиться?» «Что Бог существует?» «Он существует. Мама у Бога», — сказала она и уже более уверенно, в этом сомневаться не приходилось, добавила. «Так говорит отец». «Откуда ему знать? Разве он его видел?» «Он говорит, что Бог у каждого в душе». «Да, тогда, может, и существует», — небрежно признал Фред, сложив оружие аргументов с непривычной быстротой. «Но ему все равно. На тебя и меня». «На всех нас. Может, он вовсе не друг нам». «Отец говорит, что Бог бережет тех, кто верен ему», — сказала она и робко дополнила. «И всех детей». Слово «дети» встречается в Библии 490 раз, на целых 488 раз больше, чем сомнение. Значит, это правда. «Мы тоже дети», — сказал Фред. «И они дети. Если отец прав, никто не способен причинить им вреда». Воспоминания о прошлом вытянули цвет из глаз Грейс. Бог поступил с ними дурно, отнял мать, не дав возможности познакомиться. Грейс хранила ее фотографию, любовалась ею, целовала на ночь, все еще надеялась на милость Господа. Ей нужно было верить, что Бог существует, что Он могущественный и хороший, что Он заботится о своих детях, что у Него есть великий замысел, из-за которого они вынуждены страдать. Если бы она убедилась в обратном, она бы окончательно потеряла ту тонкую ниточку, что связывала ее с матерью сквозь время и пространство. Однако Фред чувствовал, насколько Грейс печалит эта вечная, неизбывная пустота, кроющаяся за бесполезными ритуалами, которым отец вынуждал следовать и стремился преподнести ей альтернативу более приветливую, чем та, что уже имелась. «Убедишься, раз и навсегда. Обещаю». Фред просканировал взглядом площадку и, сделав выбор, кивнул подбородком на Брайана. Бледный, тонкий, точно едва взросший побег, молчаливый и отрезанный от мира, с темными глазами, что дыры в стене, он предпочитал, подобно Грейс, уноситься в свой мир, отстраняться от остальных и потому каждую перемену проводил в одиночестве, никогда не присоединяясь к общим играм. Он был легкой мишенью. Грейс вопросительно подняла брови. Фред кивнул снова. Им не требовались слова, чтобы понимать друг друга. Он говорил, что они родились не просто близнецами, но сиамскими близнецами, походили друг на друга, как человек и его отражение. Фред — левша, Грейс — правша. На противоположных плечах у них расплывались лужицы родимых пятен, словно их в самом деле разделили при рождении. В тревожной нерешительности подол платья бил ее по икрам. Грейс пересекла площадку и отправилась к горке, с угрюмой медлительностью начала забираться. Вот оно. Спина Брайана на расстоянии вытянутой руки. Грейс подалась вперед, но не решилась. Претензии ее брата на жестокость не соответствовали ее кроткому, миролюбивому нраву. Грейс умоляюще взглянула на Фреда, но он лишь кивнул, едва сдерживая себя на месте, силой воли притупляя болезненный азарт, животное злорадство. Существует три типа реакции на сильный стресс. Бей, беги или замри. Грейс часто выбирала третье, порой второе, но первое — никогда. Однако Фред не сводил глаз, наводя ее конечности как оружие в сторону непоправимого. Его пристальное ожидание через площадку требовало не возвращаться домой без шкуры убитого зверя. Лежащего на земле Брайана плотным кольцом окружили дети. Грейс, как прокаженную, увели прочь. Муравьи черной тучей сбежались на струйку крови на песке, точно стая волков. И Фред наблюдал за ними с беспощадной невозмутимостью ученого. Веревка. Когда мисс Кларк покинула кабинет, Грейс положила руки на парту и опустила на них голову. Взгляд бесцельно шарил по классной доске. Грейс не отличалась усидчивостью и интересом к реальности, но, хлебнув из отцовской чаши наказаний, научилась держать равновесие между миром настоящим и собственным, талантливо балансируя на грани. Но не в тот день. Пока ее мысли занимала поле и любовь к ней, крепшая день ото дня, во Фреде она прорастала семенем ревности. «Тебе понравилось?» — спросил Фред, чтобы проверить, как глубоко Грейс погрузилась внутрь себя. На уроке они обсуждали повелителя мух Уильяма Голдинга. «Жаль, я как Джек. Ему тоже не хватило сил заколоть поросенка». Ответ привел его в замешательство. Он был уверен, что она не слушала. Порой завидовал ее умению находиться сразу в двух мирах, но скрыл растерянность за маской мнимой бесстрастности, натянув поверх одну из своих самых обворожительных улыбок. «Опять ты все напутала, Грейси». «Фред!» Он вопросительно хмыкнул, с нарочитой аккуратностью складывая книжки и тетради на край парты. «Полли должна принять смерть от моей руки?» «Я приму смерть от твоей руки». Раньше она говорила это только ему, их кодовую фразу. «И что же? Теперь она признается в любви к собаке?» «Отец запретил ее трогать». «Тебе все равно, что говорит отец». Фред никогда не чтил Филиппа, но и не вступал в открытый конфликт, предпочитая с холодным благоразумием обходить его правила более тонкими и изощренными способами. «Он накажет тебя». «И пусть», — она повернулась на стуле. «Я не могу позволить ей так страдать, Фред, даже во имя Господа, в которого он верит». «Ты не осмелишься». Грейс не убила бы даже комара, вдоволь напившегося ее крови. В любом из ее миров жестокость была неприемлема, однако позволять животному мучиться — тоже ее проявление. Дождавшись, пока отец запрет двери своей спальни, близнецы выпорхнули в холод вечера. В руках Фред сжимал веревку, нашел ее в подвале. Мороз нещадно щипал кожу. Полли едва скулила в будке, и от ее жалобных возгласов Грейс дрожала. Тишина затягивалась, застыла над ними тугим кольцом. Грейс позвала Полли, и та не сразу, но все же выползла и доверчиво облизала ее руки. От этого жеста сердце Фреда кольнуло. До появления собаки сестра принадлежала только ему, но теперь, улучив свободную минуту, мчалась к Полли, говорила с Полли, играла с Полли и думала о Полли. Его предавали, точно рука отказывалась воспринимать импульсы, поступающие из мозга. Грейс запускала дрожащие пальцы в сбившуюся шерсть, гладила Полли, и та покорно лежала на земле, готовая принять любую участь. Слезы замерзали на щеках, превращаясь в морозные дорожки, как узоры на стекле. «Пожалуйста», — взмолилась Грейс. Фред ухватился за ошейник и потащил Полли в сад. Ловко смастерив петлю, он перебросил веревку через толстую ветку дерева, пронизывающего острыми когтями голубой хрусталь неба. Надел петлю на исхудавшую шею и рывком потянул на себя. Сдавленный вой разнесся по морозной пустоте. Полли до последнего боролась за жизнь, но сопротивление только подпитывало техничные движения Фреда, и даже предсмертная агония не стала преградой для его жестокости. Грейс схватила его за локоть в попытке вернуть на сторону, где удерживала его все эти годы, но Фред с силой оттолкнул ее, и та, ударившись, зашлась безысходными тихими слезами. Темная граница, что делит жизнь на «до» и «после», была проведена, высечена в камне. Никогда прежде Фред не чувствовал себя таким наполненным, таким радостным, таким живым. Юноша. В дверь постучали, и Фред поднял голову от анатомически выверенного изображения лисы в разрезе. Множество таких же иллюстраций, сделанных в результате непостижимо жестоких преступлений против природы, точно насекомые облепили стену кабинета. «Войдите». Ему понравилось, с какой властностью и строгостью он произнес это слово. В кабинет уверенным шагом вошел мужчина ослепительно порочной красоты, почти такой же красивый, как Филипп Литц, но если отец снисходил на землю ангелом, то незнакомец — дьяволом. И Фред знал, что это он и был. Он приносил с собой туман и тьму, но каждый раз, стремясь заговорить с ним, Фред просыпался. На груди мерно вздымался томик Фауста. Кожаная обложка, плотные страницы, золотое тиснение на корешке. Фред отдал бы все на свете, чтобы стать частью истории, но сейчас ему хотелось лишь спать. Запомнив страницу, он перевернулся на другой бок и провалился в сон. Беспокойный и дерганный, где летал по поместью, врывался во тьму чаще, парил над кронами в ночном небе, отчаянно искал своего Мефистофеля. Он всегда носил с собой складной нож, чтобы в случае чего подписать кровью, где потребуется. Сомнений в том, что он продаст душу дьяволу, никаких не было. Сомневался он лишь в наличии товара. Перед испытанием Грейс не съела ни кусочка за ужином. Фред же опустошил тарелку и отправился читать, погрузившись в далекий мир богов и героев. Переживания всегда были чужды его чёрствой душе. Отчего переживать, когда ты, подобно Гераклу, хитр и силен? За последние месяцы он изучил чащу вдоль и поперек, запомнив зазубрину на каждом стволе. От него не ускользала ни одна ветка, ни один куст, ни одна черточка на коре. Однако во тьме той безлунной ночи даже самые зоркие глаза не отличили бы голубя от чайки. Фред выудил из-за пояса фонарик и осмотрелся. Под ногами пышным ковром расцвели цветы, грибы, никогда не встречавшиеся ему прежде. Над ним возвышался дуб исполин, готовый поглотить его пастью дупла. Про себя Фред улыбался, гордясь собственной смекалкой и предусмотрительностью, но вдруг свет фонарика исчез, нагло украденный, точно огонь Прометеем у Гефеста, и как он не стучал по нему, как не пытался вернуть зрение, что чернильное небо грозилось отнять у него навсегда, ничего не выходило. Он тяжело вздохнул и спрятал фонарик обратно за пояс. Хруст веток за спиной вынудил его обернуться. Дыхание на коже, шепот на шее, ветер в волосах. Звуки подбирались со всех сторон и, казалось, налетят, собьют с ног и утащат в темноту, где его вечным спутником станет эхо. Чаще имела право злиться. Фред жестоко обходился с ее дарами. После смерти Полли жажда разрушать хлынула из него волной. Такая всеобъемлющая, дикая и неумолимая, что он почти каждый день выходил на охоту. Его первой жертвой стала белка. Он убил ее, размозжив голову камнем. Ее маленький черный глаз, точно дыра в стене, моргал, когда он занес руку. Он смаковал эти подробности, просматривал воспоминания, словно на пленке, каждую ночь, прежде чем уснуть. С остервенением и неоправданной жестокостью бил и бил, не в силах остановиться, точно его, как раба на галерах, подгоняли плетью. Но плети не было. Отца тоже. Никто не давлел над ним. Никто, кроме смертельной, неуемной потребности отнимать жизни. После убийства окровавленные руки дрожат в восторженном исступлении, брызги высыхают на лице, пульс клокочет в ушах. Он сел на камень в ожидании чувства вины, о которой так много слышал и читал. Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею? Но Достоевский ошибался. Вопросы — свидетельство проигрыша. У Фреда их не было. Он лишь ждал вину, как путник поезда на перроне, но ускользали минуты, часы, дни, вина задерживалась. Он понял. Она не придет. С тех пор все прошило бессмысленность, незначительность, и те висели над ним, пока он не выходил на охоту, выслеживая более крупных животных — кротов, бобров, лис. Хотел посмотреть, как выглядят их мозги вне маленьких и примитивных головок. Когда простые бесцельные убийства ему наскучили, он принялся препарировать трупы животных, разрезать их, внимательно изучать внутренности. Его блокноты заполнили анатомические рисунки. Он исследовал все до мельчайших деталей. Их устройство его интересовало слабо. Скорее, ему нравилось всемогущество, которое давали эти знания. Почти божественную силу. Точно он сам создал все живое. Ветка снова хрустнула за спиной. Человеческий силуэт разрезал тьму, стоял между стволами, наблюдая, не шевелясь. «Выходи и покажись», — приказал Фред, примеряя тон Филиппа, сдержанный, но властный. Силуэт не двигался, но Фред струсил, не решился повторить приказ, встретив что-то более могущественное, более совершенное, чем он сам. Силуэт покинул укрытие, когда посчитал нужным. Вышел на ковер, устланный странными грибами. Тьма утратила силу, словно незнакомец принес с собой свечу. Это было существо неземной, абсолютной и зловещей красоты. Невероятно прекрасный юноша, белый как мрамор, острый, как бритва, похожий на самого Фреда, но старше. И чем дольше Фред смотрел, тем сильнее убеждался в том, что это он сам, словно смотрел в зеркало будущего. «Что ты?» — кровь стучала в висках. «Ты?» С минуту они сверлили друг друга взглядами в попытке завоевать негласное первенство. В тот миг Фред впервые в жизни испытал искреннее удивление, благоговейный трепет и отголоски страха, и сердце, обычно стоячая вода, забилась быстрее. «Фредерик, поможешь?» «Юноша, выбраться?» «О, дьявол, как ужасно!» «Ты не пугай меня! Я что, пришел напрасно?» «Мечтаешь вырваться? Не обессудь! Но серость, скука дней, такая жуть! И правила стремления небес!» «Фредерик, все это для меня не представляет интерес!» Но говорит отец, что праведная жизнь поможет нам награду в жизни после заслужить. Юноша. Ты в это веришь? Фредерик. Нет. Юноша. И вот ответ. Там ничего такого после нет. Награду нужно брать сейчас и здесь. Ты можешь уже завтра умереть. Я говорю как есть и от души. Фредерик. И верю я. Юноша. Не бойся ты. «Греши». Фред хотел этого, чувствовал эту силу и могущество, когда под его камнем моргали глазами-пуговками белка, крот, бобр. Юноша. «И что же, ты решил оставить это? Ни капли крови. Посадил нас на диету?» Юноша двигался по кругу, окончательно запутывая Фреда, и он был рад запутываться. Некоторых животных он забивал камнями, других резал, топил, душил. Последний способ ему нравился больше остальных. Так он мог, пронзенный предсмертной лихорадкой, чуять всем естеством, как маленькое трепещущее тело покидает жизнь. Его крайней жертвой стала лиса. Редкая находка. Он оглушил ее, а после задушил и разрезал перочинным ножом, вспорол ей брюхо. С тех пор утекло 2 месяца. В порыве возбуждения он совсем забыл об осторожности И отец, гуляя по лесу, нашел растерзанное тело и начал охоту на ведьм. Целый месяц запрещал им посещать чащу, а когда Грейс ослушалась, жестоко наказал ее, отправив в чулан. Фредерик. «Я не могу». Юноша. «Не можешь. Что за вздор? Ты вытащи из головы весь этот ссор». Юноша положил руки на плечи Фреда, сжал, и тот ощущал холод ладони даже через ткань. Юноша. «Ты в ужасе? Напуган ты, дитя». Фредерик. «Я никогда им не был, даже и шутя. Отец мой зло, но не того разлива. Так не повезло?» Юноша. «Пугает он тебя?» Фредерик. «Да дрожи». Юноша. «Оставь ты это. Нам бояться смертных так негоже». Фредерик. «Я тоже смертный». Юноша. «Вздор ты не неси. Скорее жертв мне новых принеси». Юноша повернул его к себе, и Фред вздрогнул от обжигающего ледяного дыхания. «Юноша, ты вынес свой урок. Не будешь поступать так необдуманно ты впрок». Фредерик. «Что я такое, если я венца усилий человеческих не стою, к которому стремятся все сердца?» Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Перевод Пастернака. «Юноша, ты — это только ты. Ничто иное. Похоже, в самом деле слеп и глух. Ты выйдешь из воды всегда, весь цел и сух». Фредерик. «Мир не поймет меня». Юноша. «Что даст же он, чего ты сам не знаешь? Смиряй себя. Вот мудрость прописная. Но я ненавижу того, что не желаешь. Прими мой мир, и ты получишь все, о чем мечтаешь». Фредерик. Ты будешь исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной. Юноша. Ты тем же при свидании мне воздашь. Знаком со всеми правилами ты. И Гёте пересказывать нет никакой нужды. Голос юноши все шептал, обвивался вокруг Фреда холодной змеей. Юноша. Прислушайся ко мне. К себе. Фредерик. Я слышу. Юноша. Но не слушаешь. Виной бездействия себя ты скушаешь. Ты жаждешь крови? Фредерик. Да. Юноша. И боли? Фредерик. Непременно. Юноша. Что думаешь насчет страданий? Фредерик. Они пьянят не хуже знаний. Юноша. Ты тьмою полн. Ты тьма, как она есть. И даже чаще не позволит себе месть. Не поворачивайся к тьме спиной. Иначе голова да с плеч долой. Фредерик. Не отвернусь. Юноша. Дитя, я знаю. Тебя я только в шутку и ругаю. Фредерик. Что делать мне? Убийств ты хочешь при луне? Забыть о благости и вечно о добре? Юноша. В этой прелестной голове такой туман. А твой отец-то неплохой тиран. Он запустил ледяные пальцы в волосы Фреда, и тот представил, как юноша хватает и уносит его в темное царство, единственное, где ему место. Юноша. Что чувствуешь, убийство совершая? Фредерик. Я это делаю, на Бога невзирая. Убийство к Богу отношения не имеет, и он меня остановить не смеет. Юноша. Все верно. Ты, дитя, оставь морали благородства. И волк не станет кушать травку для удобства. Со всех приманок снят запрет. Но жажда и радости терзаем, срывая удовольствие цвет, не будь застенчивым кисляем. Рви их смелее. Мой совет. Фредерик. И я сорву. Юноша. И только так ты будешь поступать, но должен отдавать, чтоб получать. Фредерик. И я готов. Юноша. Ох, каков! «Не беспокоит тебя плата, жараков?» Фредерик. «Та жизнь за гробом лишь для дураков». Юноша. «Твоя душа, все жалкие остатки, на ней кровавые оставлю отпечатки. И будет медленно она, неотвратимо, все больше с каждой жертвой ощутимо, мир покидать и становиться мне слугой. Но и мирские правила долой. Взамен получишь силу и признание, и станет истинным твое существование. Фредерик. «Так что я есть? К чему теперь стремиться?» Юноша. «Посеять хаос и к добру не воротиться. Исполни ты свое предназначение, получишь все их знания и умения». Фредерик. «Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди, пером, резцом или грифелем, какими чертами, где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди?» Юноша. «Ну что ты, Фредерик, способен честь я разглядеть. Не заставляй меня об этом пожалеть». Фредерик. «Ключ к жизни — кровь. Она родник здоровья. А что свежее юношеской крови? Кровь юноши в цвету, она горит, и жизнь из жизни заново творит. Не верил я, что окажусь в подобном чуде, но раз я слово дал, то так и будет». Фред достал из-за пояса перочинный ножик, протянул юноше, и тот провел по своей ладони, а потом по ладони Фреда. Кожа горела, но то была не боль, а наслаждение. Они соединили ладони, скрепив договор, и кровь юноши потекла по венам Фреда, обжигая, наполняя силой. Никогда прежде он не ощущал такого опьяняющего и безграничного, мистического и таинственного могущества. Он вдохнул глубже, наконец вместив в себе зараз и зло, и благо, муку и экстаз. Иоганн Вольфганг Гёте, Фауст. Перевод Мегина. Филипп Лиц, все его теории и правила обернулись в пыль. Не разнимая рук, Фред-старший вывел его к тропинке. Они брели в мертвой ночной тиши, и только под ногами отзывались треском иссохшие ветви, напоминая о далеком и чужом реальном мире. Фред мерз от прикосновений ледяных пальцев. Сначала онемели кончики пальцев, потом ладони, руки. Он покрылся вечной коркой льда той ночью и с тех пор никогда не чувствовал тепла. Едва волочил ноги, едва поспевал за Фредом-старшим в мучительной безнадежной тьме, которая расколола величие фамильного склепа Лицов. О нем ходило много слухов, но ни одного правдивого. «Фредерик, не видно здесь низги. Я, кажется, испачкал сапоги». По лестнице Фред шагал почти наугад, но внутри, в сырой мертвой тьме, Фред-старший испускал слабое свечение. Прошел к северной стене и, склонившись к полу, нажал на кирпич в самом углу. Стена раздвинулась, пыль осела. Перед ним зияла дыра, бездонная и непроглядная. Юноша снова взял Фреда за руку и без малейшего сомнения, без промедления повел по лестнице в Аидово царство. Вперед, не оборачиваться. В тоннеле звуки внешнего мира утратили силу, погрузив Фреда в транс, мистический и глубокий. Только шаги Фредерика-старшего разрезали тишину, отдаваясь эхом, служа ему ориентиром. И вот они покинули чрево тоннеля. Юноша щелкнул пальцами, и факелы на стенах загорелись, осветив подземелье, походившее на тайную библиотеку, опустевший кабинет, тот самый из его сна. Глаза Фреда возбужденно засверкали, вспыхнули. Он знал, как использовать это место и что оно будет принадлежать ему. Фредерик. «Неужто наступило Рождество?» Юноша. «Не чтим мы тут рождение его». Фредерик. «Но что за место?» Юноша. «Убежище. Для темных сплошь времен. Тогда мы проиграли, но дух еще силен. Фредерик. «Что наверху?» Юноша. «Подумай, не глупи». Фредерик. «И вновь тебя не понял сразу. Мой бедный ум зашел за разум». Юноша. «Библиотека Лицхолла». Фредерик. «То сердце школы». Юноша. «Никто не помнит уж о нем. Лишь ты, да я, лишь мы вдвоем. Оставь все страхи и сомнения. Ведь я в твоем распоряжении». Пропитанные холодом, они покинули склеп и взмыли в бесконечный простор, летали высоко, пронзая собой пену кучевых облаков. Вдоволь насытившись мраком и друг другом, они приземлились на границе леса, вслушиваясь в раскаты грома где-то вдали. Приближался шторм. Небо, насаженное на остроконечные башни Лицхауса, застыло в величии безлунной ночи. Юноша исчез, и природа разразилась страшным ливнем, оплакивая разлуку с ним. В белесом свете молнии, разрезающей бархатную гладь неба, Фред прокладывал себе путь через взволнованное ветром поле, точно шел по воде среди бурных волн. Он взглянул на ладонь еще раз. Кожа без единого изъяна, но он знал, что договор действителен. Свет в окнах давно погас, и только в одном, словно путеводная звезда, горел маленький, но яркий огонек. Это было окно Грейс. Охота. Грейс ходила в легких платьицах, пила ледяную воду и спала с открытыми окнами, до последнего пыталась избежать поездки на охоту. Лучше заболеть и умереть, чем делать это. И Фред, зная о ее намерениях, укрывал ее одеялом, когда она засыпала в холодной спальне, набрасывал на плечи плед и приносил чай, когда она читала в промерзшей гостиной. Он мечтал, чтобы она поехала с ними, разделив жажду убийства, что прошьет ее кровавым восторгом и мрачным исступлением, что уже насыщали и наполняли его естество, превращаясь в потребность, подобную нужде в воздухе, воде и пище. Говорят, человек способен перенести очень многое, прежде чем сойти с ума. Но на самом деле мозг хрупок и может вспыхнуть с той же легкостью, что исток сена от огненной искры. Мозг Фреда пылал с того дня, как его руки затянули петлю на шее Полли. После смерти ее глаза заволокло мутной пленкой. И Грейс, кинувшаяся к бездыханному телу, уткнувшаяся лицом в мохнатый бок, нет, не заплакала, но заскулила, истекая болью. Отец заставил ее вырыть могилу в чаще и скинуть в нее тело, и Фред наблюдал за этим действом с немым торжеством палача. И вот они сидели в засаде, втроем, как настоящая семья. Грейс держала оружие без решимости выстрелить, пальцы озябли и дрожали, сухие, потрескавшиеся костяшки сгибались в неуверенности. Она опасалась навредить чему-то живому, нарушить степенную и устроенную жизнь леса, который так любила и который любил ее в ответ. По этой причине Фред, прикрываясь щитом шутливости, прозвал ее Артемидой. Ведь чаще в самом деле подчинялась и благоволила Грейс. Животные так и льнули к ней, окружая как принцессу из сказок. Листва шуршала по-особенному, приветливо и почтительно. А когда землю ковром покрывал снег, то и тот скрипел под ее ногами необычным, дружественным образом. Фред сжимал винтовку уверенно и со злорадным предвкушением ожидал добычу. Как только в поле зрения появилась молодая косуля, Грейс сглотнула. Почуяв ее ужас и надвигающуюся тень насилия, Фред свел челюсти и задержал дыхание, опасаясь выдать внезапно пронзивший его живительный прилив сил ни с чем не сравнимое наслаждение. Мелкое беззащитное существо точкой чернело на фоне снега, как пятно крови на белой ткани. «Тихо, тихо!» — шепнул отец. «Не спугните!» Эта добыча предназначалась для Грейс. Все в этом мире предназначалось для Грейс. Испытания и награды, поощрения и наказания, и хотя Филипп строго обходился с ней, причина этой строгости крылась в его странной, больной, но безграничной любви, за которую Грейс приходилось жестоко расплачиваться. Если бы только он любил так его, Фреда, если бы только ему достался маленький лучик света, исходящего от этой огромной звезды. «Не забывай про руки. Подальше от зоны действия винтовки. Приклад на плечо. Отдача будет нехилая. Не напрягай шею. Расслабь тело. Следи за дыханием». Судя по отстраненному выражению лица и подрагивающим пальцам, наставления проходили мимо Грейс, утекали водой в песок. «Время!» — скомандовал отец. «Сейчас, Грейс, пора!» Фред совершенно ясно ощущал, с какой безжалостной яростью ее разрывает жажда — спасти, убить. И он бесплотным духом покинул тело, чтобы помочь ей найти в себе смелость выбрать последнее. «Грейс!» — настойчивее шепнул отец. Палец Фреда дрогнул на курке. Все в нем неистово бурлило, разливаясь безудержным фонтаном. Отчего его так безжалостно дергают, тормошат и трясут, словно стакан полной воды, но не позволяют излиться, вынуждая предавать свою истинную суть — хищника. Косуля двинулась, через несколько секунд исчезла бы из вида. «Грейс!» Выстрел грянул, подобно грому среди ясного неба, и медленно выцветал в отдалении, однако косуля не упала замертво. Грейс лишь задела ее, и та во всю прыть ринулась прочь, спасая свою жизнь. Как ее не искали, следы крови оборвались у ручья. Впервые за долгие годы Филипп вернулся домой без добычи. Во власти обоюдного разочарования они молчали за чаем в гостиной. Фред прикрывался чтением руководства для охотников, тихо предвкушая неладное. Грейс погрузилась в тягостное безмолвие, невидящим взором блуждая по языкам пламени в камине. Она напоминала маленькую птичку, которая проделала долгий путь, но знала, что впереди ждет еще больше. Фред поймал себя на мысли, что отдал бы многое, лишь бы узнать, о чем она думает. В последнее время она стремительно ускользала, и он уже не чувствовал, не понимал ее, как раньше. Отец стоял у окна, пристально наблюдая за обнаженным зимним садом в сизой дымке. Он и сам походил на какое-то животное, опасное, но очень осторожное. Фред годами ломал голову над тем, что такое его отец, и даже, разбив лоб в кровь, не нашел бы ответа. «Я больше не поеду на охоту», — сказала Грейс. Даже треск в камине утих от ее слов. «Это из-за того, что ты сегодня струсила?» Филипп дарил Грейс все свое внимание и силы и раздражался, когда его дары с такой яростной очевидностью отвергали. «Я выстрелила». «Ты промахнулась. Побоялась попасть точно в цель». «Это жестоко». «Тебе не привыкать быть жестокой». Подбородок Грейс дрогнул при упоминании того дня. Дня, когда умерла Полли. Фред чуял в ней эту кровоточащую рану, но Грейс стойко держала данное слово — ответить за ее смерть в одиночку. Пожалуй, именно за это, храбрость и верность своему слову, Фред уважал сестру. Были девочки красивее и покладистее, нежнее и добрее, но такой отважной, такой умной, как Грейс, было не сыскать на всем белом свете и под ним, и поэтому Фред хотел заполучить ее в союзники во всем, что он делал. Однако копье ее упрямства и стойкости было не под силу переломить даже ему. Ее поведешь только той дорожкой, какую она выберет сама. Эмили Бронте. Грозовой перевал. Если ее заставляли делать что-то, противоречащее ее собственному представлению о себе и о мире, глубоко внутри она все равно оставалась при своем. Не пройти по мосту — она проплывет под, не перелезть через забор — она сделает подкоп, дождется, пока рухнут стены, если их не разбить, и разобьет, даже если осколки проникнут под кожу. «Ты думаешь, что охота — это проявление жестокости?» — с непривычной и кроткой терпимостью спросил Филипп. «Это убийство». «Охота — это тренировка выносливости, хладнокровия и решительности. Это дисциплина и умение принимать решения, даже если они тебе не нравятся». И сегодня ты провалила испытание, доказав, что в тебе нет ничего из того, к чему мы так долго стремились. К этому стремишься лишь ты. Но в этом нет ничего правильного. Это бессмысленная жестокость. Чего ты этим добиваешься? Сильные убивают слабых. Так было и так будет. Фред с безразличным спокойствием и снисходительностью переводил взгляд с одного на другого, как домашний питомец, следящий за ссорой хозяев. Он не умел глубоко чувствовать, жил на дне темного и мрачного озера в окружении мертвых богов и героев, не испытывая ни тяжелых разочарований, ни мук совести. В его представлении все было куда проще. «Будь собой, делай, что хочешь, заметая следы, не оставляя свидетелей». Как только одинаково волевые натуры Филиппа и Грейс сталкивались в одной комнате, обстановка накалялась до предела. Стычки между ними происходили каждый день. С их помощью Фред молчаливо подмечал дыры в броне отца. Их было немного. Обычно после них Грейс проводила ночь в чулане, в подвале с крысами, на холодном чердаке или вовсе на улице. Перед этим, по настоянию отца, смочив одежду, но даже эти наказания и пытки не останавливали ее от бессмысленного бунта. Она отстаивала себя, вцепившись в собственные представления ногтями и зубами. Он и не предполагал, что смогло бы оторвать ее от них. Разве что потеря головы. «Что об этом сказал бы твой бог?» — спросила Грейс. «Он сказал бы, что я должен продолжать воспитывать в своих детях смелость и решительность», — ответил он. «А еще он бы сказал, что в своих владениях я волен делать все, что считаю нужным». «Но мы не часть твоего владения». Ту ночь Грейс провела в чулане. Жизнь в Лицхолле шла своим чередом. Слуги выполняли работу с тихим прилежанием. Отец и Грейс спорили, а Фред тихо, но верно двигался к своей цели — сеять хаос. После того дня он заметил, что Грейс изменилась. Каждый вечер притворялась, что убегает в спальню, а сама постоянно пропадала в конюшне. Однажды, устав гадать, что она делала, Фред проник внутрь, чтобы поймать ее с поличным. В пустом стойле Грейс склонилась над чем-то маленьким, едва дышащим, и, обернувшись, с ужасом обнаружила присутствие другого человека. «А, это ты?» «Что ты делаешь?» В уголке на подстилке из сена, укрытая старым лоскутным одеялом, лежала косуля, заспанная, больная и потерянная. Она провалилась в яму у ручья. «Представляешь? Она истекла кровью. И я забрала ее, вытащила пулю. Смотри, у нее что-то с глазами. Я обработала их». «Ты оказываешь ей медвежью услугу. Она не сможет вернуться в дикую природу». «Конечно же, сможет. Как только ее рана затянется, я отпущу ее на волю». Грейс уложила головку на колени и погладила. «Ты поправишься, малыш. Поправишься и вернешься к своей семье. Сейчас тебе больно, но это пройдет. Все будет хорошо. У тебя есть мама?» «Думаю, есть. Знаю, ты хочешь к ней вернуться. Уверена, она любит тебя больше всего на свете. Но пока с тобой побуду я. Слышишь?» Фред кольнул ее тон, полный любви и нежности. «И к кому? К чертовой косуле!» У Грейс никогда не было кукол, лишь потребность заботиться. Она укладывала спать мамину фотографию. Фред верил, что Грейс станет отличной матерью. Если бы она знала, откуда берутся дети, и могла производить их на свет в 11 лет, она бы родила ребенка и заботилась бы о нем ничуть не хуже взрослых, обрушив на него чувства, что томились в ней невостребованными. «Раз так, может, дашь имя своей новой зверушке?» Часы и дни вытекали из сосуда жизни по капле, а Грейс все оттягивала день прощания со статусом матери. Фред отпустил животное на волю, едва сдержав разрушительный порыв, и когда Грейс обнаружила пропажу, то была безутешна. Не проронила ни слезинки, но погрузилась в молчаливый траур. Даже отец заметил, что она перестала спорить и перечить. Следующая охота, как не настаивал Филипп, прошла без Грейс. Ничем не отвлекаемый, Фред попал точно в цель, в голову, между наивными глазами. Отец не наставлял его, не хвалил, отгородившись стеной осуждения и презрения. Порой Фреду казалось, что сопротивление Грейс приводило Филиппа в тайный восторг, и поэтому его любовь к ней росла и крепла с каждым днем. «Отменное. Просто отменное блюдо», — сказал отец, попробовав рагу с мясом. Даже Эллен удивилась его похвале. Он замечал работу прислуги только в исключительных случаях. «Как хорошо, что хоть у кого-то в этом доме достаточно смелости». Грейс подняла взгляд на Фреда, потом с настороженностью перевела на отца. Кусок камнем встал у нее в горле, и она отложила приборы. «Что это?» — спросила, выпрямившись, как струна. «Косуля. Та самая». «Та самая?» «У нее рана на боку. Кто-то вытащил пулю». Филипп запустил очередной кусок в рот. Фред готов был поклясться, что прямо там, в окружении дерева, бархата и света свечей, сестра рассыпалась на куски, словно стакан или ваза, которую метнули в стену. Ее лицо потеряло краски, тени сильнее залегли под глазами, и Фред замер, охваченный зловещим восторгом. Вся ее боль, отчаяние, разочарование, ужас застыли на лице, как в глазах жертвы в последние секунды жизни. «Я не голодна». «Ты съешь все». «Не могу». «Сможешь. Ты же не хочешь, чтобы ее смерть была напрасной?» После ужина Грейс заперлась в ванной. Ее желудок снова был пуст. Адам и Ева. Лето насытило спальню светом. Занавески надулись теплым воздухом, точно паруса, а потом вновь прильнули к окнам. Фред вошел в комнату Грейс. Занавески снова вспорхнули. Зашуршали страницы открытой книги, лежавшей на столе. Дверь беззвучно закрылась, и снова воцарилось прежнее спокойствие. Фред нередко без спроса заходил в спальню сестры по утрам, вечерам и даже ночью. Она была его частью, как Ева частью Адама. Что она могла скрывать? Однако с каждым днем спальня, как и сама Грейс, неизбежно менялись. Из детской она превращалась в девичью. Отец без спросов позволил принести в спальню туалетный столик, принадлежавший когда-то Софии, призрак прошлого из темного дерева. Грейс не любила смотреть на себя, но могла подолгу сидеть за ним и, расчесывая волосы, думать о чем-то своем. Бесполое существо неумолимо превращалось в женскую особь, и Фред всеми силами стремился отсрочить время, когда они оба безнадежно повзрослеют. Когда-то он сидел на кровати, не покидая комнаты, пока Грейс переодевалась и устраивался на бортике ванны, пока она ее принимала. Он хотел законсервировать их золотой век, их прежнюю жизнь, где они, подобно первым людям, ходили друг перед другом полностью обнаженными и не испытывали запретных чувств. В спальне стояла мертвая тишина, двигалась только занавеска, едва колыхаемая ветром. Фред нашел ромашку на туалетном столике. Грейс выходила в чащу. Он взял ее гребень, между зубчиками-змейками велись длинные волоски. У Грейс были очень красивые волосы, густые, вьющиеся, отливающие осенью на солнечном свету. Если бы только она узнала, насколько привлекательна. Поразительно, какая губительная вещь — женская скромность. Она красит в серый цвет. Фред не услышал ее шагов. Ее ничего не выдавало. Она научилась двигаться легко, грациозно, беззвучно, как лань, но почувствовал присутствие, и его пристальное внимание рассеялось. Вернув гребень на место, он обернулся. Его взгляд коснулся ее мокрых волос, ключиц, на которых, подобно драгоценным камням, блестели капли воды, острых плеч. Фред приподнял полароид, шнурок которого висел на шее, и нажал на кнопку. С хлопком выскочила характерная вспышка. С тех пор, как у него появилась камера, он практически не выпускал ее из рук, запечатлевая все, что представляло для него интерес. Что именно, никто не знал. Он никому не показывал фотографии, а некоторые из них и вовсе прятал с преступным рвением. Он вынул карточку, фотография еще не проявилась. Грейс завернулась в большое махровое полотенце, внизу лишь краснели коленки, испещренные шрамами после многочисленных наказаний отца. Но даже в таком уязвимом виде она была прекрасна, подобно нимфе, сирене или самой Артемиде. Как бы он ни старался, ни один снимок не отдавал должного реальности, но благодаря им Фред сохранял и лелеял дни и ночи каплю того, что у них когда-то было. Он спрятал карточку в карман и подошел ближе. «Ты собирался уехать с отцом?» Он передумал. Говорят, отцы охотнее проводят время с сыновьями. Лучше ладят с ними, понимая природу тех или иных поступков, вспоминая свое детство и юношество. Но у Филиппа и Фредерика находилось не больше общего, чем у пингвина и ястреба. Сколько себя помнил, Фред никогда не пробуждал в отце ни радости, ни гордости, ни расстройства, словно представал перед ним тенью, на которую при желании можно закрыть глаза. И Филипп нередко так и поступал. Таким образом, они, как две планеты, сосуществовали в одной системе, но никогда не встречались. «Позволишь мне одеться?» «Позволю». Грейс ждала, что он покинет спальню. «Мы ведь семья?» — спросил Фред. «Семья». Он прильнул ладонью к ее щеке, заправил мокрые пряди за ухо. «Фред, ты мне очень дорог». «И ты всегда будешь со мной?» Грейс кивнула. Он взял ее запястье и отвел от груди, распахнул полотенце и позволил ему упасть на пол. Чем сильнее менялась ее фигура, тем сильнее она стремилась скрыть ее, в том числе от него. Даже если он вынуждал ее переодеваться при нем, она делала это быстро, стыдливо, прикрываясь и отворачиваясь. Но он хотел ее видеть и знать, как меняется его важная часть. Жажда была сильной, темной и дикой. Для Фреда она всегда оставалась девочкой с непослушными вьющимися волосами и веснушками. Увлекшись собой и Майклом, он и забыл, что она тоже росла. И теперь, утрачивая все нескладное и тусклое, как молодой лебедь, коричневое оперение, обращалась в прекрасную женщину. Глаза блуждали по ее маленькой упругой груди, плоскому животу, округлившимся бедрам, пушку, который уже появился на лобке. «Ты красивая, как зима», — подумал он. Зима была его любимой порой года. Фред надеялся смутить Грейс, заставить ее щеки вспыхнуть кровью, но она стояла прямо. Неужели узнала, насколько прекрасна? Или просто не хотела проигрывать в игру, в которую они так часто играли в детстве? Он попытался сделать еще снимок, но не успел. Грейс сняла шнурок с его шеи и кинула камеру на кровать. Ее руки без промедления опустились на пряжку ремня, и он позволил ей расстегнуть его, стянуть брюки и трусы. Втайне это было именно то, чего он хотел. Одна пуговица, другая. Рубашка соскользнула с его плеч и с шорохом упала, обнажив его белое тело в синяках и шрамах, неприятные последствия его спортивных побед. Ее взгляд проследовал от его груди к животу и ниже. «Ты можешь коснуться, если хочешь», — сказал он. «Ведь то, о чем никто не знает, почти что и вовсе не существует». Луций Апулей. «Метаморфозы» или «Золотой осел». Перевод Кузьмина. «Ничего не ускользает от взора вечно бодрствующей богини совести». «Там было не так». «И так не будет. Не с нами». «Почему же?» В отличие от Грейс, у Фреда никогда не было понятия о границах, которые нельзя переходить. Они существовали лишь для того, чтобы их переступать. Переступить границы раз и навсегда, зайти так далеко, что даже микроскоп не помог бы ему видеть их снова. «У тебя есть он?» Ей не нужно было говорить, кто такой этот он. «Этого недостаточно. Ты уже осыпал его орехами?» В античности существовал обычай осыпать купленных рабов орехами или сушеными ягодами, что символизировало принятие в семью хозяина. Он притянул ее к себе, обхватив шею рукой. «Сейчас я здесь, с тобой. Ты часть меня, а я тебя. Никто и ничто не убедит нас в обратном, Грейси, слышишь?» Она всхлипнула. «Тише», — шепнул он ей на ухо. «Тише. Ты знаешь, что это правда». И разорвать эту связь, повисшую цепью на сердце, причинявшую большие боли, нежели всего остального, не представлялось возможным. «Я приму смерть от твоей руки». Он не говорил ей этого целую вечность и ждал, что она ответит тем же, но она промолчала. «Что с тобой?» «О чем ты?» «Ты не Грейси. Ты Грейс. Ты влюблена?» «Нет». «Тогда что не так?» «У меня начались месячные». В нем проросли первые ростки подозрений, когда она отказалась раздеваться, прежде чем лечь с ним в кровать, и окончательно убедился в этом, увидев кровавое пятно на простыне. В ту ночь они в последний раз спали вместе. Он до сих пор не смирился, знал, что такое случается с женщинами, но надеялся, что этого не произойдет с Грейс, с его святой. «Твои волосы». Он заботливо запустил в них пальцы. «Совсем спутались». Он схватил ее за руку, увлек за собой в ванну и посадил на стульчик у зеркала. Взяв расческу, принялся с холодной сосредоточенностью распутывать пряди. «Мы — часть целого. Я чувствую все то же, что чувствуешь ты, Грейси. Когда-нибудь, когда его не станет, мы будем одни на всем белом свете. И это будет лучший день в нашей жизни». «Ты желаешь ему смерти?» «Ты знаешь, что желаю. И я знаю, что ты тоже желаешь этого». Их взгляды встретились в отражении. Оба были полностью обнажены, ни одной преграды. Но как бы ни убеждали друг друга, с каждым днем, месяцем и годом их мир изъедало трещинами. И Фред боялся, что однажды они с оглушительным треском расползутся до пропасти, такой огромной, что уже не докричаться. Закончив с волосами, Фред повернул ее к себе, взял ее ладонь в руки, взглянул на пальцы. Она искусала заусенцы в кровь, схватил ножницы и принялся обстригать ногти. «Ты уже была с кем-нибудь?» — спросил он, закончив с левой рукой. «Нет, только с Сант по вечерам». Каждый вечер она втайне читала ее романы, прикрываясь сборниками беззубой поэзии. «Хорошо», — он поцеловал ее висок. «Я бы очень расстроился, если бы твое тело кто-нибудь осквернил. Ты святая, Грейси. Ты всегда будешь святой». Заметив, что на нее засматриваются парни, он утратил остатки милосердия и совести, вынужденный придумывать все новые ужасающие истории о ней, с усердием добавляя в них неприглядных мрачных тонов, надеясь вырвать из потенциальных поклонников ростки симпатии, а впоследствии корни. Грейс изнывала от невозможности заботиться, уже готова была стать матерью и отдавать всю ту любовь и нежность, что переполняли ее душу и тело. Майкл же, не получая ласки и внимания родителей, стремился к тому, кто даст ему это. Если бы только они разглядели друг друга, Фред бы остался не у дел. Они забыли бы обо всем на свете, в том числе о нем. Нет, он не допустит этого. Разделяй и властвуй. Переведено с латыни. Сант, ты можешь видеться, Грейси. Он единственный парень, который меня не бесит. Жорж Сант. Мужской псевдоним писательницы Авроры Дюпен считается первой феминисткой Европы. Бесстрастно отметила она, глядя через плечо Фреда куда-то сквозь стену. Бесит. В этом несвойственном для нее выборе слов он ощутил укол притворства, отложил ножницы и оставил на плече сестры невесомый поцелуй. «Ты же помнишь, Грейси, что случилось с Актеоном?» Он подсматривал за обнаженной Артемидой, купающейся в источнике, и за это она превратила его в оленя. А после его разорвала на части свора собственных собак. Он склонился над ее ухом. «Я буду сворой». Портрет. «Ты напишешь наш семейный портрет», — сказал Фред Майклу, пока тот, сидя на камне у ручья, старательно делал набросок. Карандаш повис над блокнотом. «Чего?» «Ничего, а что? Мой отец хочет семейный портрет, и ты напишешь его для нас». Майкл замер на долю секунды, а потом засмеялся каким-то странным, настороженно больным смехом, как умирающий тюлень. «Ага, конечно», — хмыкнул он, продолжив работу, как бы говоря, «не заливай». «Это не шутка, Парсонс». Рука Майкла дрогнула, но он все еще водил грифелем по листу. Судя по нарочито сосредоточенному лицу, отчаянно сопротивлялся возможности попасться на очередную удочку, но Фред пристально следил за ним, и он, поддавшись молчаливому напору, поднял голову. «Ну скажи, зачем кому-то вроде твоего отца позволять кому-то вроде меня?» На слове «меня» из его рта вырвался снисходительный смешок. «Писать портрет великих и ужасных лицов. Наш семейный портретист умер полгода назад». Майкл достиг той степени осведомленности о лицах, что даже и бровью не повел, узнав, что у них был семейный портретист. «И я тоже откину копыта, если придется писать его у вас дома». «Ты слишком щедро одарен судьбой, чтоб совершенство умерло с тобой». Уильям Шекспир, сонет 6. Улыбнулся Фредерик. «Даукум эт бакулум». С латыни «морковь и палка». «Морковь — поощрение», «палка — наказание», что также соответствует методу кнута и пряника. «Это к тому, что придется искать нового, а отец не пустит в дом чужака». «Так я тоже чужак», — не без горечи отметил Майкл. «Лучше бы тебе взять эти слова обратно». Фред взглядом пригвоздил его к камню, заставив зардеться до самых кончиков ушей. «Ты семья». «И что, ты всерьез веришь, что из всего списка, а я уверен, он будет не маленьким, он выберет меня?» «Конечно, Майки», — подразнил его Фред, намеренно используя самое нелюбимое прозвище. «Мы просто не позволим ему его составить». «Сделай его в масле», — кивнул он на набросок. «Тогда у нас будут аргументы». В глазах Майкла отчетливо блеснул дикий, холодящий душу ужас, словно ему предложили полежать в гробу, закопанном на миле под землю. С лица сошли краски, и он долго сидел, уставившись на медленно проплывающий ослепительный поток воды, а Фред на него, едва сдерживая улыбку довольства и торжества, ведь так и предвкушал эти долгие, солнечные, бесконечные часы в тишине, во время которых Майкл будет писать Грейс, не в силах коснуться. «Я не могу писать маслом на этом листе. Делай все, что нужно». Через неделю Майкл с воспаленными до красноты глазами сидел в кресле в кабинете Филиппа, беспокойно дергая заусенцы. А Фред, стоя за спиной отца, вместе с ним изучал получившийся портрет с видом опытного коллекционера. И даже Фред, лучший во всем, не мог не признать, что это был очень хороший портрет. Реалистичные четкие линии и в то же время хрупкие и уязвимые, едва заметные глазу детали, которые, впрочем, явственно воспринимало сознание. Настолько хороший, что внутри у Фреда что-то слегка сжалось. Неужели именно так его видел лучший друг? То был не просто прекрасный юноша, но достойный человек, божество, нечто мифическое, спустившееся на землю по какой-то совершенно невероятной ошибке, и на миг у Фреда проскользнула непривычно великодушная мысль — оставить план мести, ведь на небе примерного поведения Майкла не вспыхивало никаких мятежных лучиков. Он все еще подчинялся ему, ходил за ним хвостом и сидел у его ног, как верный пес, когда они оставались наедине, не решаясь ни убежать, ни просить нового хозяина. В древних Афинах существовал обычай, согласно которому рабы могли искать убежище в храмах. В некоторых случаях рабы просили, чтобы их продали другому хозяину. Фред владел им, подобно вещи, и знал, что если пожелает, может изорвать, продать или обменять его на что вздумается. Он выбирал для него все: одежду, хобби, музыку, литературу и мысли. Отложив портрет, Филипп обратил взгляд на Майкла, но смотрел словно сквозь. Через стол между ними повисло напряженное молчание, прерываемое редкими вздохами, отчего обычный осмотр вдруг начал походить на экзамен. «Отец», — разрезал долгую тишину Фред, — «это великолепно, не правда ли?» «У нас мало времени», — сказал наконец Филипп, вынырнув из тревожных мыслей. «Придется работать летом». «Хорошо», — ответил Майкл. «Хочешь провести каникулы в духоте нашей гостиной?» Майкл совершенно растерялся, замямлив что-то невразумительное и бессмысленное. Он сидел перед Филиппом лицом лишь потому, что его попросил, ему приказал Фред. «Мы можем открыть окна», — сказал Фред, улыбнувшись другу уголком губ. Он наметил цель и давно не заглядывал в словарь, чтобы узнать значение слова «препятствие», поэтому Майкл сам не заметил, как оказался в их большой гостиной, в поместье Литцев, перед холстом, мастихинами, красками и кистями. Там было все, совершенно все, что могло ему пригодиться. Он так и замер перед обилием инструментов. «Полчаса», — отчеканил Филипп, войдя в комнату мирным ураганом с какой-то внутренней непоколебимой силой и устроился в кресле, обитом гобеленом. Но Майкл все стоял и в недоумении пялился на обоих Литцев. «Разве это не семейный портрет?» — осмелев спросил он. «Грейс сегодня не будет. Но тебе ведь для начала нужно сделать набросок. Представь, что она здесь». Филипп указал за свое правое плечо. Майкл принялся за работу, однако, как только отец покинул кабинет, ровно по прошествии получаса. В молчаливом гневе Фред потащил Майкла в чащу подальше от поместья, приказав вмиг все бросить. На следующий день Грейс все же пришла. Белое платье в пол, пряди у висков собраны на затылке, мертвенно-бледная кожа, процесс стопорился. Майкл по несколько минут не поднимал глаза от портрета, но не работал над ним. Собирался силами, чтобы снова встретиться с лицом Грейс. Это была пытка, жестокая и изощренная, и чем дольше она длилась, тем труднее ему давалось смотреть на Грейс, притворяясь, что она ему совершенно безразлична, что он изучает ее черты лишь для того, чтобы перенести на холст. Как и рассчитывал Фред, работа над портретом, с ним Майкл справлялся прекрасно, получая холодные молчаливые кивки Филиппа, высшая похвала с его стороны после каждого сеанса, превратилась в работу Майкла по подавлению чувств. Как только Литц старший выходил за дверь, Майкл погружался в себя, по несколько часов хранил молчание. Едва лепетал какое-то подобие слов, что-то до тошноты безличное, когда Фред его о чем-то спрашивал. А он спрашивал, с извращенным удовольствием измывался над ним, делая вид, что не замечает ни волнения, ни душевного трепета, ни затуманенного от страданий разума, одновременно подпитывая уверенность Майкла в том, что он успешно скрывает свою одержимость и тем самым делая ее более невыносимой, запретной и постыдной. И что грело подобие души Фреда еще сильнее, так это то, что Грейс никак не отвечала на долгие взгляды, не проявляла ни симпатии, ни капли радушия и светского гостеприимства. Словно узница, она отбывала срок, стоя по правое плечо Филиппа, глядя мертвыми глазами куда-то поверх головы Майкла, а после покидала кабинет вслед за отцом, не оставляя ни малейшей возможности перекинуться с ней хотя бы парочкой слов. Все сработало в точности так, как он хотел.